шпионский бумеранг. Драматические события, связанные со строительством в Москве нового американского посольства, постепенно уходят в прошлое. А многими уже и забылись. Так что я их вам напомню. Ввиду размножения сверхразума посольских чинов, США и СССР согласились построить громадные вместительные посольства на взаимной основе. Мы в Вашингтоне, они в Москве. Чтобы не ввозить каменщиков и штукатуров, обе высокие страны решили воспользоваться туземной рабочей силой. Трудилась она под наблюдением сотрудников безопасности враждебной страны. Когда возвели стены посольства, Советский Союз выступил с пресс-конференцией, на которой были показаны всяческие жучки, трубочки и лампочки, которые американцы насовали в кладку. Американцы ответили неадекватно. Они сказали, что из-за обилия подслушивающих устройств в их посольстве кирпича почти не видно. После скандала с посольствами пошли взаимные оскорбления и обиды, строительство прервалось, американцы решили строиться заново, верхние этажи разобрали. А тут у нас власть сменилась и стали править страной люди откровенные и честные. И новый председатель КГБ Бакатин возьми да отдай американцам все наши планы, где что воткнуто. Представляете, что после этого началось в Америке? Американцы решили, что Бакатин дьявольски хитер, и принялись разрушать свое посольство активнее прежнего. А наши сочли поведение председателя КГБ чрезмерно честным и отправили Бакатина на дачу разводить розы. Американцы оставили от посольства только фундамент. И на нем возвели корпус руками проверенных морских пехотинцев. Это все история. Но она имеет продолжение. В кабинете директора ФСБ раздался телефонный звонок. Звонил прямой телефон директора службы внешней разведки. Директор ФСБ спросил, чего тебе? Разведчик ответил, это не телефонный разговор. Спускайся к 9-му подъезду, буду ждать тебя снаружи. Узнаешь меня по красной гвоздике в петлице и газете «Слово и дело». Добро, сказал чекист, он по тону угадал, что дело предстоит важное. Только с цветком измени ситуацию. Нас ж во всем мире по красным гвоздикам расшифровывают. Каких людей на этом потеряли? Через 10 минут, спустившись вниз, чекист увидел у подъезда разведчика с журналом «Playboy» белые гвоздики в петлице. Впрочем, он узнал бы его и без этой маскировки. Куда идем? Разведчик не ответил, перевел коллегу по подземному переходу в кафе «Стоячок» на месте, где раньше располагался совет пионерской организации. Заказали капучино. «Сегодня», — сказал разведчик, — 9.42 перехвачен разговор между резидентом разведки США советником Робертсом и неизвестным пока агентом. «Молодцы», — сказал чекист, — «но капучино здесь дерьмо». Они перешли в соседнее кафе. ФСБ заказала себе эспрессо, а СВР — капучино. «Где они беседовали?» — спросил директор ФСБ. В центральном корпусе нового посольства. Да ты что? Вот именно. А капучино здесь отменный. Они здание разобрали по кирпичику, спросил чекист. Разобрали. Снова построили. Построили. Бакатин им документацию отдал? Отдал. Да как же подслушать? Неужели орнитолог? Разведчик отрицательно покачал головой. Орнитологом прозвали одного настырного изобретателя, который разработал метод впаивания микрофонов в головке вранья. Но оказалось, что снабдить передатчиками всех ворон Москвы технически неосуществимо и дорого, а если ограничиться избранными экземплярами, то они летят куда угодно, только не к американцам. «Говори», — попросил директор ФСБ. Они оставили фундамент. Простучали его, прозвонили, сняли все, что можно, но основу оставили. От фундамента до кабинета резидента не добраться. Звук не дойдет. Разведчик кивнул. Так в чем же дело? Грубин назвал разведчик короткую фамилию. Неужели? Он самый. Надо будить, сказал директор ФСБ. Грубин был агентом спящим, то есть не задействованным. Вроде бы не мертвым, но и не живым. Впрочем, его трудно было назвать агентом, потому что он сам считал себя патриотом, но никак не агентом. Но уже через 40 минут после разговора ФСБ и СВР скромный Audi начальника службы городской безопасности Великого Гусляра со страшным скрипом тормозов остановился возле дома номер 16 по Пушкинской улице. Начальник по фамилии полицей Мака, пробегая по двору мимо окна грубинской скромной квартиры, постучал в него условленным стуком «Спартак, чемпион!». Шесть лет Грубин не слышал стука «Спартак, чемпион!». Он вздрогнул, собрался с духом и пошел к двери. Открыл ее, впустил майора полицей Мака, поздоровался. Майор тоже с ним поздоровался. Городок маленький, все друг друга знают. «Чай, кофе?» — спросил Грубин. Полицеймака отрицательно покачал головой. Он смотрел на худого взъерошенного человека средних лет, сутулого и узкогрудого. На Александра Грубина, известного в городе изобретателя и чудака. Грубин достал из шкафа начатую бутылку гуслярского абсолюта. Они выпили с полицеймака за встречу, за прошедший Новый год, за День независимости. «Твоя-то сработала», — сказал полицеймак. «Ты откуда знаешь, майор?» — спросил Грубин. «Если я прав, то быть мне генерал-майором», — отозвался полицеймак. Выпили за это. Помолчали. Грубин вспоминал. 5 или 7 лет назад, когда еще строительство посольства только планировалось, профессору Минсу, что проживает в соседней квартире, попалась выпавшая из космоса бактерия, или даже вернее спора. Профессор по-хорошему заинтересовался пришельцем и стал его изучать. Что обнаружилось? Оказалось, эти бактерии носятся в открытом космосе, и им трудно отыскать друг дружку. Вот они и научились в процессе эволюции читать мысли, слышать их на диких расстояниях. Иначе как отыскать любимую? Поделился как-то Минц своим открытием с Грубиным, а Грубин ведь страшный умелец. Как-то раз он даже написал на рисовом зерне слово о полку Игореве, но поэма погибла. Кто-то ее склевал. В Грубине никогда не утихала склонность к блохизму. Блохизм — это качество русского народа, умение подковать блоху, которая после этого не сможет прыгать. Читали? Типичная русофобия, сочиненная писателем Лесковым. Грубин увидал у соседа под микроскопом космические бактерии, которые подавали усиками сигналы. Сигналы были такими четкими, что особо чувствительный приемник Минца, переделанный Грубиным из простого Сони, громко шипикал, откликаясь на призыв минцевских пленников. В эту минуту у Саши созрел план. Надо приспособить к бактериям ножки или колесики, чтобы они могли передвигаться по Вселенной и встречаться с подругами не по воле космических струй, а по собственному намерению. Работа по мобилизации космических спор оказалась сложной. Не хватало материалов и опыта. Однажды уставший, Грубин сидел со своим знакомым чекистом полицеймака и рассказывал ему о своих проблемах. Полицеймака хоть и был в стельку, профессионально спрятал беседу в мозгу и послал отчет о ней центру. В центре запись попала на глаза светлой голове. Она потом убежала к врагам, но в пути была застрелена на границе проводниками-таджиками. Светлая голова Геннадий отвечал за снабжение аппаратуры и стройки американского посольства. Если, подумал он, направляясь к начальству, этот чудак Грубин приделает бактериям ноги, то не исключено их использование в оперативных целях. Часто над проектом Грубина посмеялся. боялась, но встретилась на банкете с руководителем разведки, чтобы повеселить генерала, рассказала о чудаке из великого гусляра. Руководитель отличался от своих подчиненных. Он знал, что великие изобретения появляются из мест для них неприспособленных, а шпионы попадаются на мелочах. «Предоставить условия», — приказал генерал опешившему полковнику. И на следующий день Грубина взяли прямо в подъезде и привезли в Вологду в Воронке, откуда черным рейсом в Москву. Там его уже ждала лаборатория и все бактерии, конфискованные у Минца. Минск получил принудительную путевку в ведомственный санаторий Академии наук. Надо признаться, что к тому времени, когда посольство уже было напичкано достойной аппаратурой, Грубин многого не достиг. Сделал он бактериям ботинки, но они оказались чуть ли не кандалами. Бактерии все нравились тащить их с ножек или даже сожрать. А сдавшиеся передвигались так медленно, что стыдно было запускать их к американцам. Грубину срезали смету, потом сделали предупреждение о несоответствии. В штат его даже не пригласили, но он был счастлив. Не хотелось ему в штат. Короче, Грубина отпустили домой, а Минца выписали из санатория. Чтобы совсем уж не бросать на ветер казенные деньги, чекисты кинули весь запас бактерий в щель в подвале американского посольства. Вот и вся история. С тех пор прошло лет 5 или 7. Все остальные средства подслушки были ликвидированы или разоблачены, а бактерия мало-помалу проползла щелями на 5-й этаж и распахнула ушки, стараясь услышать, нет ли поблизости самки. А так как в той организации ничего не выкидывают, даже ваше личное дело с детства лежит, то сигнал пошел на ленту в центре. Директор СВР пригласил погулять директора ФСБ. Полицей Мака пошел к Грубину, они с Грубиным допились. Уже из Москвы, из автомата, Грубин дозвонился до Минца. В трубке шуршало, попискивало и дышало. Телефон Минца плотно контролировался органами. «Лев Христофорович», — спросил Грубин, — «вы тоже думаете, что бактерия доползла до 5-го этажа? По моим расчетам, ей еще ползти и ползти». «А ты что предлагаешь?» — спросил Минца. «Ну, может, у нее это течка началась, так сказать, брачный период». «Почему такое мнение?» «Интуиция», — сказал Грубин. Минц понял, что не только интуиция, но это не телефонный разговор. Минц вышел на улицу, стал гулять и думать. За ним гуляла служба внешнего наблюдения и все время стреляла у Минца зажигалку. В тот же вечер Грубина вызвал к себе директор СВР. «Премию тебе выпишем», — сказал он. «В размере 10 зарплат». «В долларах?» — спросил Грубин. «Постыдись», — сказал разведчик. «Даже я не каждый день получаю. Ты лучше скажи мне, чё ты Минцу не договорил?» «Скажи-ка мне, Грубин, так чего ж ты Минцу не договорил?» «Я весь день пленку крутил», — сказал разведчик. «Чую замысел, а в чем не понимаю?» Грубин попытался ускользнуть от ответа. «А как там у противника?» Так они называли американцев. «Ну, много интересного. Личные беседы, служебные разговоры, просто клад. Ты будешь признаваться, что тебя тревожит?» И тут Грубин догадался. Разведчика великой державы, генерала с тремя звездами на погонах, тоже что-то тревожит. Грубин махнул рукой и сказал: «Когда я с бактериями работал, то не думал, заразные они или нет. Минц мне сказал, что у них метаболизм инопланетный. Мало шансов, что заразные. Я успокоился. И когда под микроскопом ножки им применчивал, перчаток не надевал, воздух вдыхал и не считал их, сами понимали». «Не понимаю», — строго сказал разведчик. «Забыл я о них, пока вы не напомнили. И вдруг вчера слышу, простите, трудно говорить, «Мы проверили», — сказал генерал. «У тебя есть увлечение. Зовут Вероника. Работает кассиром в книжном магазине». «Есть соперник». «Не надо, товарищ генерал», — взмолился Грубин. «Не терзайте». Генерал отошел к окну. За окном была обыкновенная улица, обыкновенные дома. Для любопытных глаз — обыкновенная виртуальная реальность. «Мне ведь тоже нелегко», — сказал он глухо. «У меня жена молодая, третья. Хорошо еще, что теперь партии нет, а то могли бы исключить за аморалку. Я вчера задержался, знаешь ведь, какая у нас работа, ни графика, ни расписание. И понесся мыслями к Ларисе. Сижу в кабинете, несусь мыслями, вдруг слышу в сознании: «Отстань, постылый, разве не видишь, кто сейчас со мной?» Мне прямо дурно стало, все прошло. И Карибию, и Афганистан, и Анголу, думаю, померещилась. Вызываю машину, рву домой, а ее нет. Приходит через полчаса и говорит: «Только не подозревай меня ни в чем, мы играли в дурака у подруги Люси». «Значит, был контакт?» — спросил Грубин. Генерал молча кивнул головой и сплюнул на паркет. «Ты тоже послал свои привет?» «Нет, получил от нее», — признался Грубин. «Примерно так. Мой возлюбленный, если ты еще будешь в своей командировке торчать, не выдержу». «А моя еще намылилась квартиру разменивать», — сказал генерал. «Вчера я ее любовную мысль перехватил». «Минца вызывать будем?» — спросил Грубин. «А может, сам подтвердишь мои худшие подозрения?» «Могу и подтвердить», — согласился Грубин. «Значит так, эти споры развиваются. К нам они попадают молоденькими, а через 5-7 лет достигают половой зрелости, понимаете?» «К сожалению, да». «В общем, вот потому-то и молчали споры в американском посольстве. Чего им волны посылать, если еще страсть в организме не накопилась?» «А ты, гад, их руками хватал», — сказал генерал. «Кто их не хватал?» «Значит, они не только в ихнем посольстве». «Какой там в посольстве? Подозреваю, что в нас с вами, не говоря о спутницах жизни, их десятки». «Но ты понимаешь, мерзавец, что это значит?» «Не обзывайтесь, генерал. Теперь надо лекарства искать». В дверь без стука заглянул сотрудник особой секретности. Не глядя на Грубина, он сказал шифром: 456-88-99-9-9-8-7-6-7-5-4-3-2-1-8-5-3. «Ладно», — ответил генерал шифровальщику. «Иди». Он обернулся к Грубину. «Только что американский посол говорил с президентом. Завтра на рассвете будут снова бомбить Ирак». «Наверное, надо президенту доложить. Орден получите». «Нахрен нам теперь Ирак?» И точно в ответ на его грустные слова в комнату, опять же, без стука ворвалась секретарша. «Иван Иеронимович!» — закричала она. «Полковник Вуколов из шестерки кинулся в пролет лестницы с криком: „Я не могу больше слышать, как скрипит твоя койка!» Генерал вытолкал секретаршу и сказал Грубину: «А ты Ирак, Ирак!» Грубин понял, что не прав. Позвонил белый телефон с гербом СССР. «Сомневаюсь», — ответил на звонок разведчик. «Очень сомневаюсь». Он повесил трубку и сказал Грубину: «Директор ФСБ звонил. Умный он у нас, чертяка. Спросил, не пригласить ли срочно преподавателей языка глухонемых. Умница, но ограниченный». «Не поможет», — согласился Грубин. Внутри у него что-то засвербило, засосало под ложечкой. И существо его наполнилось далеким голоском Вероники. «Я не могу, я бегу, я бегущий по волнам, он ждет меня после работы. Прости, Грубин». «Отпусти домой, генерал», — взмолился Грубин. «Срочно отпусти». «Сначала придумаешь противоядие». «Но ведь теперь не будет войн, не будет тайн». «Ты с ума сошел, Грубин», — рассердился генерал. «При их уровне науки они противоядие через месяц сделают, а мы так и останемся даже без семейных секретов». Тут генерал замер, прислушиваясь к голосу бактерий, прислушиваясь к голосу своей молодой жены. И не говоря более ни слова, распахнул окно и шагнул в него, как в дверь, с седьмого этажа. Грубин был спокоен. Он подошел к столу, нашел свой пропуск, написал на нем генеральской ручкой время ухода, расписался за генерала очень похоже. Окна закрывать не стал, снизу уже слышались голоса. Вышел в прихожую. Секретарша рыдала. У нее были свои проблемы. Грубин спустился, вышел, отдав пропуск ошалевшим от тревоги часовым. Перебежал площадь. Из первого же автомата, слава богу, карточка была. Позвонил в гусляр на службу Вероники. Сказал ей только: «Буду дома ночью, жди и не мечтай». «Ой», — сказала Вероника, — «в самом деле? Ради меня?» «Ради тебя». «Милый, а то у меня просто страшные мысли». Второй звонок был Минцу. «Я заеду за вами на такси», — сказал он. «И сразу к вам в лабораторию». «Правильно», — сказал Минц. «У меня уже появились кое-какие мысли, как ограничить этих бактерий сферой внутренней политики».